Глава пятая. Я продолжаю мечтать, как бы тяжело ни было. Мы с братом цепляли веревку к пластиковым ведерцам, вешали их на шею, взбирались на инжирное дерево. Спелые плоды прятались за шершавыми листьями. Разглядеть и срывая не раздавить. Чем дольше инжир грелся на солнце, тем тоньше становилась кожура. Резкое движение, и мякоть прорывалась наружу. Когда такое случалось, мы съедали мятые фрукты или закидывали в ведерко с надписью «Джем». В другое, варенье, попадали невредимые и самые красивые инжирины. Проводили на дереве все утро. Спускались только, чтобы выпить воды, пописать или высыпать собранное в медный казан, накрытый марлей от пчел. Бабушка нами гордилась. В дни сбора урожая разрешала плавать в море дольше обычного и подбрасывала денег на мороженое. Деньги мы не тратили, кидали их в керамического слона-копилку и ждали дня, когда поедем в детский мир. Просто поглядеть или, если хватит накопленного, купить двухуровневую железную дорогу с электропоездом. В нашем саду росло всего одно инжирное дерево. Большущее, необъятное, названное бабушкой кормильцем. Когда ваш дед попал в аварию, он повредил ноги. Год лечился. Я работала за двоих. Если бы не кормилец, я бы не справилась. Варила варенье и продавала, а еще сушила инжир, делала пастилу, конфеты. Именно в это лето кормилец плодоносил как никогда щедро. Вечером соберем два ведра, а на утро дозревали те, что вчера были зелеными. Бабушка вспоминала о чудесах, гладила дерево, что-то шептала. Я не мог разобрать слов, но понимал — это молитва. «Мальчики, когда меня не станет, берегите кормильца. Не позволяйте его обижать. Если вдруг вам не понадобится урожай, пусть его соберут те, кто в нем нуждается». Моя самая заветная мечта родилась, когда я сидел на ветках кормильца. Смотрел то на небо, то на море и грезил, что однажды уеду далеко-далеко. В пути буду писать истории. Однажды я поделился с бабушкой мечтой покинуть Апшерон. «Амир, ты обязательно уедешь. Это будет верным решением. Если Господь даст жизни, напеку тебе в дорогу хлеба. Иногда нужно уехать, чтобы понять, что менять первым делом следует себя, потом место. Что к своему таланту следует относиться ответственно. Что Господь всегда держит над тобой руку, хотя будут дни, когда ты в этом усомнишься». Я прижался к бабушке. Касатка на шифоньере громко чихнула, занавески взлетели и опустились. «Вдруг я не смогу? Вдруг не получится? Вдруг мне что-то помешает?» Она улыбнулась. «Скорее всего, так и будет. Чего-то не сможешь, что-то упустишь. В путешествии случается разное. И это разное учит. Чему? Например, тому, что надо продолжать мечтать, как бы ни было тяжело». Бабушка перебирает инжирины, достает мелких улиток, кусочки листьев, обломки веток. В этом казане разные плоды, красивые и не очень. Так и мысли в твоей голове. Среди них были, есть и будут те, которые очень пугают. Не прячься, смотри на них, но не позволяй им увести тебя в темноту. А если оказался во мраке, вспомни о тех, кого любишь, и кто любит тебя. Свет этих маяков вернет домой. Брат сползает с дерева, ссыпает в казан еще ведерко. Молодцы, мальчики! Что бы я без вас делала? Ха-ха! И что бы вы делали без меня? Бегом умываться и за стол. Я приготовила котлеты с пюре. Спешим к колодцу. За нами, покачиваясь на ветру, приглядывает кормилец. На его глазах мы живем, меняемся, растем. Он оберегает нас своими видимой и невидимой кронами.